«Чего хотят эти беженцы?» — спросил я. Антонио с серьезным видом посмотрел на меня. В горле его что-то дрогнуло. «Хотят, чтобы мы помогли им захватить Ривель». «А». И что-то ответил. «Я поклялся, что не пройдет и месяца, как Ривель будет принадлежать нам». Повисло молчание. «Нет», — произнес я, — «мы не станем вновь развязывать войну». «Так значит, решаете вы?» С ожесточением воскликнул Антонио. «Скажите правду, я никогда не буду править Кармоной?» Я посмотрел на недвижное небо. Время остановилось. Когда-то Танкред выхватил свой кинжал, и я убил его. Это тоже желал моей смерти. «Ты хочешь, чтобы твое правление началось с войны?» «Ах!» — откликнулся Антонио. «Сколько нам еще вязнуть в этом вашем мире?» «Чтобы добиться этого мира, мне потребовалось немало времени и средств», — заметил я. «И зачем он нужен?» Фонтаны тянули свою нелепую песню. «Если они более не услаждают сердце Антонио, зачем они нужны?» «Мы живем в мире», — снова заговорил Антонио. «В этих словах заключена вся наша история. Мятежи в Милане, войны в Неаполе, бунты в городах Тосканы. Мы ни во что не вмешиваемся. Что бы ни происходило в Италии, Кармоны будто не существует. К чему же тогда наше богатство, наша культура и мудрость, если мы торчим на своей скале, точно гриб-переросток?» «Понимаю», — откликнулся я. «Я давно уже понял это. А что даст война?» «Вы спрашиваете? Мы получим порт и дороги, ведущие к морю. Кармона сравняется в могуществе с Флоренцией». «Ривель некогда был наш», — заметил я. «Но на этот раз мы сохраним его за собой». «Манзони могущественны. Беглецы не найдут пособников в Ривеле. Они рассчитывают на поддержку герцога Анжуйского», — сообщил Антонио. Кровь бросилась мне в лицо. «Мы не станем призывать французов на наши земли». «Почему? Другие прежде звали их и снова призовут. И, быть может, против нас. Вот поэтому Италии вскоре не станет. Мы уже не столь сильны, как в прежние времена», — сказал я, положив руку ему на плечо. «Страны, которые мы называем варварскими, растут и крепнут. Франция и Германия зарятся на наше богатство. Поверь мне, наше спасение в единстве, в мире. Если мы хотим, чтобы Италия смогла противостоять грозящим ей нашествиям, нужно укреплять союз с Флоренцией, нужно установить связи с Венецией и Миланом, следует опираться на швейцарских наемников. Если каждый город будет лелеять эгоистические амбиции, Италия пропадет». «Вы уже 100 раз объясняли это», — упрямо заявил Антонио и гневно добавил. «Но мы останемся союзниками Флоренции лишь при том условии, что по-прежнему будем прозябать в тени». «Что за беда?» — откликнулся я. «И вы безропотно миритесь с этим? А ведь вы столько совершили ради славы Кармоны». «Слава Кармоны немногого стоит по сравнению со спасением Италии». «Плевать мне на Италию!» — отрезал Антонио. «Моя родина Кармона!» «Это лишь один из городов», — настаивал я. «А их столько! Вы в самом деле верите в то, что сказали?» «Я так думаю». «Тогда как вы смеете управлять?» — с жаром воскликнул Антонио. «Что вам делать с нами? Вы чужой в своем городе!» Я молча всматривался в его лицо. «Чужой». Он сказал правду, я уже стал чужим. Для Антонио Кармона была создана по мерке его смертного сердца, он любил ее. Я не имел права препятствовать ему вершить свою человеческую судьбу, судьбу, над которой я был невластен. «Ты прав», — сказал я. «С этого дня тебе принадлежит власть над Кармоной». Взяв за руку Беатриче, я повел ее к каскаду. Там сзади Антонио неуверенным голосом окликнул меня. «Отец!» Но я не вернулся. Я сел на мраморную скамью рядом с Беатриче. «Я предвидел, что это случится», — сказал я. «Я понимаю, Антонио», — с вызовом бросила она. «Вы любите его?» — внезапно спросил я. Ее веки дрогнули. «Это вам прекрасно известно». «Беатриче», — промолвил я, — «он никогда вас не полюбит. Но я люблю его». «Забудьте, Антонио, вы не созданы для страдания. Страдание меня не страшит». «Что за нелепая гордость?» — гневно воскликнул я. «Этот жаждет тревог, она любит страдания. Что за демоны одолевают их? Вы что, вечно останетесь той девочкой, которой нравились лишь запретные игры? К чему требовать ту единственную вещь, которую вам не получить? Я ничего не требую. У вас есть все, — с горечью произнес я. Мир велик, и стоит захотеть, он будет ваш. Мне ничего не нужно». Она сидела выпрямившись, чуть напряженно, держа руки на коленях, и я подумала, что ей в самом деле ничего не нужно. Удовлетворенная или разочарованная, она всегда будет верна себе. Я взял ее за запястье. Она удивленно взглянула на меня. «Забудьте, Антонио, станьте моей женой. Разве вы не знаете, что я люблю вас?» «Вы? Вы полагаете, что я не способен любить?» Она высвободила руку. «Не знаю». «Почему я внушаю вам отвращение?» — спросил я. «Я не испытываю отвращения к вам. Вы боитесь меня? Считаете меня дьяволом?» Она колебалась. «Так что?» «Вы не человек». С внезапным ожесточением бросила она и, окинув меня внимательным взглядом, добавила: «Вы мертвец». Я схватил ее за плечи, мне хотелось сломить ее, и вдруг я увидал себя в глубине ее глаз. «Мертвец. Я мертв, как кипарисы, что не ведают ни зим, ни весеннего цветения». И отпустил ее и молча удалился. Беатрича по-прежнему неподвижно сидела на каменной скамье. Она мечтала об Антонио, которого влекла война, а я вновь был в одиночестве. Несколько недель спустя Антонио с помощью войск герцога Анжуйского овладел Ривелем. Во время штурма он был ранен. Пока в Кармоне затевали празднество в честь победы, я отправился в Вилану, куда доставили Антонио. Он лежал в постели, бледный, кожа до кости. Он был ранен в живот. «Отец, вы гордитесь мною?» — спросил он с улыбкой. «Да», — ответил я. Я тоже улыбался, но в груди у меня бушевал вулкан, заливая все пылающей лавой. Всего лишь рана в живот. И 20 лет забот, 20 лет надежд пошли прахом. В Кармоне гордятся мною? Никогда еще нигде в Италии не устраивали празднеств прекраснее тех, что дают в честь твоей победы. «Если я умру», — выговорил он, — «скрывайте мою смерть до тех пор, пока не закончатся праздники. Праздник — это так замечательно!» «Обещаю тебе», — заверил я. Он смежил веки со счастливым видом. Он умирал удовлетворенный, прославившийся, будто его победа и впрямь была истинной победой, будто само это слово имело смысл. Его будущее не таило угроз, у него больше не было будущего. Он умирал, сделав то, что хотел сделать, он навсегда оставался героем-триумфатором. «А мне никогда не покончить с этим», — думал я, глядя в добела раскаленное небо. Я сдержал свое обещание, лишь Беатриче знала, что Антонио умер. Ничего не ведавший радостный люд кричал: «Да здравствует Кармона! Да здравствует Антонио Фоско!» Целых 3 дня по городским улицам сновали процессии, на центральной площади проходили турнирные поединки, в 3 городских церквях разыгрывали мистерии, в церкви Сан-Феличе во время мистерии Пятидесятницы искры, олицетворявшие языки пламени Святого Духа, попали на гобелены, и церковь загорелась, но народ безразлично взирал на пожар. Все пели и танцевали.